Глава 17. «Ты мне противен, понял? Только насиловать и умеешь. Не знаешь, что такое нежность. Тебе это неизвестно. Ты мне мерзителен, и меня тошнит от тебя. Тошнит!» Схлипывая, Виктор резко меня отпускает, отходит, слегка пошатываясь назад, плюхается в кресло. «Неприятен, я тебе говоришь. Ладно. Я уже сидел по этой статье. Ничего нового ты мне не сказала. Вот только разница в том, что я тебя тогда пальцем не тронул. А ты все равно меня сдала, сучка. Не хочешь — не надо. Другие захотят». Нажимает на кнопку вызова в телефоне. «Анфиса, зайди». Его секретарша появляется в ту же минуту. Подкрасила губы, вся при параде. «Звали, Виктор Владимирович?» «Ого, какой тут погром! Вызвать уборщицу?» «Потом иди сюда». Она подходит, я же не знаю, куда деть себя. Мне-то неприятно, неприятно ее близость и то, как Виктор смотрит на эту девушку. «Что такое?» «Ближе подойди». Она бросает на меня короткий взгляд и приближается к Виктору, который ее тут же ловит и усаживает к себе на бедро. В тот же миг его рука расстегивает блузку Анфисы и накрывает ее грудь. «Отворачивайся. Не могу смотреть, это слишком». «Хочешь премию, секретарша?» «Виктор Владимирович, что вы?» «Я задал вопрос». «Хочу». «Отсоси мне. Сейчас, здесь». Он что угодно может вытворять, а я не знаю, почему мне больно, не знаю. От его грубости вянут уши, и я закрываю глаза. Почему-то подступают слезы. «Мы тут не сами?» «Это не должно тебя смущать. На!» Виктор достает из стола пачку купюр. Анфиса берет, быстро складывает в карман, а после без стыда опускается перед ним на колени. Она расстегивает свою блузку полностью, снимает лифчик, а у меня щеки горят. Хочется сквозь землю провалиться. Всхлипывая, быстро вытирая слезы. Он это делает специально, чтобы помучить меня, чтобы показать мне мое место. Когда Анфиса начинает расстегивать ремень Виктора, он резко отталкивает ее от себя. Так сильно, что Анфиса падает. «Вон пошла, шлюха!» «Что? Что вы сказали?» «Вон!» «Какая же вы сволочь! Невероятно!» «Нахуй слиняла! Ты уволена!» Виктор заревел и бросил в стену пустую бутылку. Анфиса едва увернулась, а я сильнее забилась в угол. Секретарша выбежала, едва не роняя тапки. Мы снова остались один на один. Вижу, как Виктор поднимается, закрывая дверь на ключ изнутри, а дальше подходит ко мне. Он наклоняется, подхватывает меня на руки. Мы долго смотрим друг на друга, а после он усаживает меня на стол и устраивается между моих широко разведенных ног. «Как же я ненавижу тебя, Рокотова! Знала бы ты». «Я знаю, я тебя тоже ненавижу». «Хоть что-то у нас взаимно. А сейчас я буду тебя ебать. А ты будешь кончать для меня, и это не просьба». Виктор так близко, опасно, за гранью. Мне не сбежать, он поймал меня в тиски, закрыл в собственном кабинете. Лихорадочно пытаюсь освободиться, но нет. Не пустит он, пока не наиграется мной опять. От него пахнет мужским. Все мы это запредельно. Чувствую себя птичкой в клетке, плененной заложницей бандита, хотя так оно и есть. Его руки — это искусство, страшное, порочное, дикое, одновременно. Беркут касается меня, развязно, нагло, по-хищному. Моя одежда летит на пол, он делает все сам. Я закрываю глаза, стараюсь абстрагироваться, но это сложно. С ним сложно все, так всегда будет. «Смотри на меня, на меня!» Хватает меня за горло, не больно, но достаточно для того, чтобы я распахнула глаза и встретилась с его опасным взглядом. «Противно все еще, да?» «Да». «Тошнит тебя от меня?» «Тошнит». «А чего ревела, когда я Анфису лапал? Больно, правда?» Молчу, он прав. Это было жестоко. Видеть, как он другую трогает, а не меня, как бы это страшно ни звучало. «Ты самый жестокий и страшный человек, кого я знала. Ты просто чудовище, Виктор. Ты делаешь больно всем». «Ясно, мнение твое понятно. Ну, тогда и стараться особо не надо». Выпаливает и усмехается, опускает руку ниже, с легкостью забирается мне под юбку. «Пусти!» «Не пущу. Буду трахать тебя сейчас, Лиза. Воспитывать буду свою непослушную чужую жену». «Ты только и можешь что насиловать, больше ни на что не способен!» Выкрикиваю в сердцах, но Виктор на это только усмехается. Рывок, и я опускаюсь на стол, он шире разводит мои бедра, расстегивает ремень. Порочный дьявол, в нем нет ни капли стыда. «Расскажи мне лучше, как я тебе снился, Лиза, как именно я трахал тебя в твоих розовых снах?» «Боже, откуда он это знает? Откуда Беркут вообще может знать, что снился мне в эротических снах? Постоянно?» «Животное, ненавижу тебя, ненавижу!» «Вчера ты говорила другое. Где правда, Лиза? Играем, да?» «Плохо играем. Ну ничего, сейчас будет хорошо». «Ай!» Шиплю, когда этот бандит сдирает с меня юбку вместе с трусиками. Блузка тоже летит на пол. Я теперь голая перед ним совершенно. Мы одни в кабинете, кажется мне кранты. Рывок и Беркут разворачивает меня на столе. Легко, совершенно не прикладывая усилий. Он придавливает меня к столешнице и опускает мою голову вниз к своему паху. От неожиданности я даже не успеваю заорать. А когда до меня доходит, что он хочет сделать... Взрываюсь от протеста, но только поздно. «Нет!» «О да, малыш, наконец-то я нашел применение твоему рту!» Его руки на моих плечах. Виктор вогнал мне в рот свой член. Каменный такой возбужденный, большой. Он тут же начинает двигаться. Медленно, но достаточно для того, чтобы я больше не могла произнести ни слова. Хочу орать, и не могу. Это уже слишком. Он толкается мне в рот, удерживая за голову, щипая за соски, и это боль на грани с безумием, потому что грудь становится очень чувствительной, выделяется больше слюны. Тело прошибает дрожь, когда этот дьявол протягивает руку и трогает мой клитор. Обводит пальцем влагалище, а затем размазывает влагу. «Ого, кому-то приятно, и ничуть не тошнит, правда?» Закрываю глаза, чтобы не видеть его, но тут же получаю шлепок по щеке. «Смотри на меня, кошка! Хочу, чтобы ты смотрела на своего хозяина!» И мы делаем это. Я просто держу рот открытым, пока Виктор берет меня так, одновременно с этим вколачивая в мою промежность два пальца. Тихо, синхронно мы двигаемся в одном темпе, это сродни безумию, покрытому порочным кайфом. Сначала нежно, а после все сильнее, и в какой-то момент я чувствую, что просто не могу. Мое тело предало меня. Я расслабилась. Я себя отпустила и к своему ужасу начала ему подмахивать. Чего это делал, только и ждал. «Какая ты сладкая, чуткая, охуенная!» Виктор быстро выдергивает из моего рта член, и я жадно хватаю воздух, но опомниться он мне не дает, крутит, как игрушку на столе. «Ты такая мокрая, Лиза, хочешь меня? Хочешь, чтобы я трахнул тебя так же, как и в твоих снах?» «Да, да, хочу». Я не знаю, что он со мной сделал, у меня, наверное, отключились мозги, но сейчас я хочу, чтобы... Виктор не останавливался, хочу чувствовать его толчки в себе. Виктор приспускает брюки и с легкостью входит в меня. Проталкивается до упора и, сразу не давая мне привыкнуть к себе, начинает вколачиваться в меня, как оголтелый. «Ай, о боже!» «Да, зови своего бога, зови Лиза!» При этом Виктор зверем набрасывается на меня, но снова не целует. Он хватает меня за шею, оставляет мокрые следы языком, а одновременно с этим вколачивается членом в мою промежность, работает им точно отбойным молотком. Большой, твердый, кажется, он утыкается мне в самую матку. А я ничего, клянусь, ничего не могу сделать. В голове какой-то туман, помню, что кричу, а он не останавливается. Я мокрая, ловлю разноцветные круги перед глазами, пока этот бандит трахает меня, как зверь. Я живая сейчас, я свободная, как бы это странно ни звучало. Хочу его такого, бесстрашного, дикого, вольного. Хочу тоже стать такой же хотя бы на миг. «Кончай, киса, ты можешь больше!» При этом Виктор начинает растирать мой клитор, не сбивая темпа. В голове мед, пальцы начали неметь, и я силой прижимаюсь к нему, хватая его за плечи. «Ай-яй-яй, боже!» — кричу, думаю, нас слышно за весь этаж, но мне пофиг. Этот оргазм, точнее, оргазмы, Виктор буквально выдрал из меня. Он кончает следом, орошает спермой мой живот. Я сползаю вниз. Грязная, горячая, мокрая, голая. Я ненавижу его, но себя уже ненавижу еще больше. За слабость, за то, что так легко отдалась этому дьяволу, позволила себе... превратить свои дурацкие эротические сны с ним в развратную реальность. И это оказалось круче любых порочных грез.